Глава 1052. Появление Джоуи. Перед Ван Линем в саду стояло два человека, мужчина и женщина. Мужчина был похож на бессмертного, на его лице блистала слабая улыбка, а взгляд был направлен на Ван Линя. Позади него стояла нежно улыбаясь женщина, на ее лице читалось удивление. Очевидно, она не думала так скоро встретить здесь Ван Линя. Посмотрев на партнеров-культиваторов Облака Бессмертных, взгляд Ван Линя не изменился и остался спокоен, однако в сердце появилась настороженность. Сейчас в Обители Бессмертных его культивация была ниже всех, малейшая промашка может лишить его жизни. Поддерживая невозмутимость, он отступил на один шаг ближе к границе ограничения и почтительно обхватил одной рукой другую, произнеся: «Приветствую старших Бессмертных Облака!» Говоря так, Ван Линь будто случайно перевел взгляд за их спину, намереваясь увидеть силуэт Джоуи, но тут же понял, что его там нет, и слегка паник. «Ограничения младшего брата воистину таинственны. Похоже, прежде этот Ван сильно тебя недооценивал», — сказал с улыбкой Ван Вэй. О Ван Линь он не знал многого, Джоуи о нем много не распространялся, но, глядя на него сейчас, Ван Вэй мог ясно понять, что Ван Линь пришел сюда, лично раскрывая все ограничения, а значит, его способности в расчетах ограничений уже достигли высшей точки. Что касается ран на теле Ван Линя, Вэй их также прекрасно видел. Партнеры-культиваторы Облака Бессмертных были, на взгляд Ван Линя, очень странными. Когда обитель Императора Бессмертных открылась, они все вошли вместе и должны были вместе попасть в бутылку, но когда-то разрушилась, эти двое не вышли со всеми, вместо этого они внезапно появились сейчас. Ван Линь не желал слишком долго с ними разговаривать, к тому же Джоуи с ними не было, отчего в его сердце возникли некоторые догадки. Он был ранен, так что решил не отвечать, а отступить еще на шаг и спокойно произнести: «Если у вас нет вопросов, то я пойду». Ван Линь тут же сделал широкий шаг назад и, обходя ограничения, направился прямо к хранилищу духовных пилюль. На лице Ван Вэя засияла широкая улыбка, он слегка покачал головой, но останавливать его не стал. Лишь когда силуэт Ван Линя исчез внутри бесчисленных ограничений, он слегка усмехнулся и сказал: «Этот парень весьма интересный». Его партнер культиватор Дао, Ху Цзюань, рядом с ним тут же с улыбкой ответила: «Этот Ван Линь очень осторожен. Изначально я думала немного побеседовать с ним, но ты его спугнул». Ван Вэй засмеялся и сказал: «Он не был испуган мною. Более того, ты видела место того ограничения, куда он наступил недавно? Его шаг был невероятно точен и мягок, а ограничение не было активировано. Этот человек либо знает очень много об ограничениях в этом месте, либо его техника ограничения намного превосходит все мыслимые мной границы». Ху Цзюань посмотрела в сторону, в которой исчез Ван Линь, ее изящные брови слегка нахмурились, и она произнесла: «С его возрастом я скорее буду думать, что ему просто очень много известно об этом месте». Ван Вэй с улыбкой посмотрел на Ху Цзюань и, рассмеявшись, сказал: «Он так легко прошел сквозь ограничения, но ты все еще недовольна?» «Но я согласен. Как ты и сказала, он, похоже, много знает об этом месте. Это делает его еще интересней». «Когда это я была недовольна? В его годы ты тратил все свое время, покрывая мои губы своими». Прикрыв рот ладошкой, Ху Цзюань засмеялась. В ее глазах будто сверкал месяц. Она была очаровательна. Услышав ее, Ван Вэй также улыбнулся. В его взгляде отразилась многолетняя мудрость, и он сказал: «Прежде мы гадали, кто являлся спутником того духа меча. В тот раз, если не ошибаюсь, я оставил именно на него». Ху Цзюань поразилась. Немного подумав, она рассмеялась и произнесла: «То, что ты сказал, это хорошо. Если будет так, то он нам и правда не враг». «Если учесть направление, куда он направился, то он точно знает, куда идет. Он идет к хранилищу медицинских пилюль духа обители Императора Бессмертных. Мы должны пойти и посмотреть. Дух меча тоже там. Между ними определенно есть некоторые секреты». Ван Вэй улыбнулся и начал идти. Ху Цзянь посмотрела на Ван Вэя пронизанным нежностью взглядом. Всем его рассуждениям она полностью доверяла, так что она тут же сделала несколько быстрых шагов и догнала его. Отступив, Ван Линь в этот момент пробирался через бесчисленные ограничения на 6-м уровне. Степень их сложности здесь стала еще больше, так что это сильно повлияло на его скорость. Некоторые ограничения он мог проходить мгновенно, но некоторые требовали от него тщательного анализа и расчетов, только чтобы сделать один шаг. Потратив 7 дней, Ван Линь наконец прибыл к полукругу ограничений, скрывающих пространство хранения. В соответствии с информацией на нефритовой карте, здесь была комната очищения пилюль. а внутри находилась формация телепортации, позволяющая войти в пространство хранения медицинских пилюль. Глядя на комнату очищения пилюль, Ван Линь пошёл вперёд. С каждым шагом его божественное сознание заполняло всё вокруг, но всё же не распространялось слишком далеко. Он осматривал ограничения поблизости, не проникая в них, а наблюдая за магическими колебаниями в пространстве, так что он мог легко понять, когда кто-то захочет приблизиться. Комната очищения пилюль не была большой. Рядом с ней также находился небольшой сад с растениями, но сейчас от него остались лишь высушенные сорняки. Пройдя вперёд, Ван Линь постепенно приблизился и уже был готов войти в высушенный сад, но внезапно остановился. Его взгляд застыл на комнате очищения пилюль перед ним. По ощущениям, он внезапно понял, что ограничения, слегка описанные на карте, не точно такие же, как перед ним. Пройдя первые 5 уровней, он всегда был осторожен и тщательно всё проверял. Всё всегда сходилось. Но здесь вдруг появились отклонения. Единственное этому объяснение — хитроумный план того, кто уже прошёл здесь. Постепенно лицо Ван Линя помрачнело, он осмотрелся вокруг, и его взгляд вспыхнул. После долгого досконального разбора изменённых ограничений, он нашёл общие черты, и, поняв эту основу, он стал хмуриться сильней. По его мнению, ограничения снаружи комнаты были основаны на оригинальных ограничениях, но были улучшены небольшими вставками. И что важнее, кроме их усиления, в глаза бросались чрезвычайно искусные связи, которые связывали новые куски с основой. Техники ограничений были бесчисленны в своём многообразии, каждый человек привносил в них что-то своё, потому что опыт, стадия культивации, как и само понимание ограничений, сильно влияли на их структуру и форму. Даже если бы одно и то же ограничение было выполнено сотней людей, то, несмотря на то, что они выглядели бы одинаково, знающий человек не нашёл бы внутри них и единой повторяющейся детали. Но сейчас ограничения перед Ван Линем были изменены невообразимым способом. Это нанесло сильный удар по его пониманию ограничений. Столь точное объединение. С моим пониманием, да ещё и с наследием ограничений разрушения, я могу сказать, что не знаю никого в этом мире, кто мог бы насильно изменить основу ограничений и сделать это так совершенно. Пусть даже техника ограничений этого человека достигла невообразимых высот, он бы смог также идеально изменить ограничения каких-нибудь новичков. Но ведь эти ограничения были на 6 уровне обители Императора Бессмертных. Ограничения отсюда слишком редкие, чтобы встретить их во внешнем мире. Как же этот человек смог произвести столь идеальные изменения? Если такой человек существует, то все ограничения в этой обители для него всё равно, что детская игра. Он наверняка может здесь перемещаться свободно. Ван Линь глубоко вздохнул, от пришедшей мысли вздрогнуло даже его сознание. Снова окинув взглядом эти ограничения вокруг, он осознал, что никак, кроме как идеальными, назвать их было нельзя. Они были так похожи, что казалось, будто поменял их тот же человек, что и расставил их. Это ведь невозможно. Во взгляде Ван Линя внезапно засверкали молнии, и он резко широко раскрыл глаза. Все эти ограничения были установлены в далёком прошлом, и изменения сейчас произвёл явно другой человек. Ван Линь вздохнул. Ответ, который мог всё объяснить, был слишком невероятным. Ван Линь уставился на ограничения, смутно ощущая истину. Он будто видел перед собой гигантскую сеть, но вот кто её расставил, он понять не мог. Внезапно в мозгу Ван Линя всплыла сцена встречи с Дао-компаньонами Облака Бессмертных. Недолго подумав, Ван Линь решил, что не может так просто сдаться и уйти. Медицинские пилюли прямо перед его глазами сейчас были крайне важны для него. Его взгляд вспыхнул, и он начал свой собственный расчёт. Ограничения здесь были чрезвычайно сложны. Они, очевидно, были расставлены, чтобы чужаки не смогли попасть внутрь. Ван Линь сидел, скрестив ноги на земле. В его глазах быстро сверкали ограничения. Хлопнув по сумке, он немедленно достал небольшой компас. Так он просидел 3 дня. За это время глаза Ван Линя целиком покрылись нитями кровавых прожилок. В это время в его мозгу без остановки мелькали бесчисленные изменения ограничений. Он искал способ объяснить и раскрыть их. На 4-й день Ван Линь поднял полностью красные глаза, встал и сделал шаг внутрь области ограничений вокруг дворца. Сделав шаг, он не остановился и прошёл ещё 3. На 5-м шаге во взгляде Ван Линя появились сомнения. Этот шаг в его расчётах был самым сложным. Одна ошибка привела бы к провалу. 5-й шаг. Взгляд Ван Линя сверкнул, и после некоторого времени на его лицо медленно заползла улыбка. 5-го шага нет. Подняв ногу, Ван Линь не стал наступать на землю. Он вступил прямо в пустоту воздуха и прыгнул одним махом, приземлившись немного впереди. Это был 6-й шаг. Вновь опустившись на землю, Ван Линь осмотрелся. Как только он понял, что ограничения позади него не были активированы, он с облегчением вздохнул и тут же ринулся вперед, заметавшись внутри ограничений на пару минут. Он прибыл прямо к дверям, ведущим внутрь дворца. Он уже был готов толкнуть двери, как его выражение лица внезапно изменилось, и он резко отступил назад. Через мгновение из резко открывшихся ворот дворца молнией вылетел свет меча, но как только он увидел Ван Линя, от него немедленно распространился слабый крик удивления. Свет меча внезапно рассеялся, и появился человек в простой одежде. Его внешность была точно такой же, как и у Джоу И. Отступивший на пару шагов назад Ван Линь, увидев Джоу И, также остановился. Его сжатая в печать правая рука немедленно расслабилась и опустилась вниз. Он ничего не сказал. И тут же заглянул внутрь дворца. Внутренняя часть дворца и область перед входом были будто два изолированных мира. Божественное сознание просто не могло прорваться снаружи внутрь. Это полностью объясняло, почему Джоу И не смог обнаружить приход Ван Линя, как и почему Ван Линь не заметил Джоу И. «Я знал, ты определенно придешь сюда!» Посмотрев на Ван Линя, Джоу И радостно улыбнулся, но на его лице также отразились следы тяжелых воспоминаний. В глазах Ван Линя изменения Джоу И были невероятными. Больше всего Ван Линя удивило то, что Джоу И сейчас обладал аурой магического оружия, близко похожей на оружие пустоты и границ тьмы.